Издательство «Миф». Издательство «Миф». Представляет. Издательство «Миф» представляет. Митч Лоу. Авантюрист из Netflix. Как я нарушил все правила, устроил переполох в Голливуде и изменил будущее видеоиндустрии. Перевод с английского Натальи Брагиной. Текст читает Павел Дягилев. Предисловие. Весной 1997 года я сидел без работы и в поисках прибыльного занятия стал обсуждать разнообразные бизнес-идеи с Ридом Хастингсом, давним приятелем. Я тогда рассказал ему о десятке разных проектов. Разработка персонализированной формулы шампуня, создание какого-то особенного корма для собак, продажа витаминов по подписке. Самой дикой была идея сдавать DVD в прокат и отправлять их клиентам почтой. Все говорили, что такой бизнес точно не имеет перспектив. Теперь на каждом шагу есть блокбастер, совершенно справедливо замечали почти все мои собеседники. Зачем же людям брать кино на прокат, да еще и ждать диск 3-4 дня? Однако надежда и оптимизм победили, и в апреле 1998 года мы создали компанию, известную теперь под названием Netflix. Компания, начинавшая тогда всего-то с рассылки DVD по почте, прошла за эти годы удивительный путь и превратилась в глобальный бизнес в сфере развлечений. Обо многих любопытных эпизодах нашего пути вы услышите в этой аудиокниге. Возможно, самое удивительное заключается в том, что поначалу никто в нашей команде даже примерно не представлял, как устроен видеопрокатный бизнес. Ну, то есть почти никто. На сцене появляется Митч Лоу. С ним я познакомился летом 1997 года на конференции VSDA в Вегасе, где он работал на крошечном стенде. Наш первый разговор был не особенно долгим, но мне показалось, что он разбирается в теме, и я решил, что хотел бы видеть его в нашей команде. Было непросто, но в итоге я убедил Митча, и это оказалось одним из самых удачных моих решений. Так началась моя многолетняя дружба с одним из самых умных, добрых и интересных людей. Поначалу Митч привлекал меня тем, что досконально разбирался в видеобизнесе. Он знал клиентов, понимал, что это за люди, что именно они смотрят и что им нравится. Он знал отрасль, какие подходы уже были испробованы и какие из них приносили результат. А еще он собирал людей, как некоторые собирают карточки с покемонами. Ему нужен был полный набор. Оказаться с ним, к примеру, на отраслевом мероприятии было настоящим мучением. Примерно каждый третий из собравшихся оказывался давним приятелем, и было совершенно необходимо остановиться на пару минут и поговорить. Узнав Митча поближе, я стал понимать, что его знания видеоотрасли – это лишь верхушка айсберга. Он рассказывал мне невероятные истории о том, как был когда-то диджеем в Италии, возил цыганскую одежду контрабандой из Румынии, тусовался с Энди Уорхолом в Монако, имел дело с военной полицией в Египте и руководил художественной галереей в Сан-Франциско. В этой аудиокниге Митч поделится своими историями и с вами, а также расскажет о том, как зарождался и развивался проект Redbox и о том, как он пытался радикально изменить подход к продаже билетов в кино с помощью MoviePass. И все это не просто истории. Из каждой из них можно извлечь урок. В свое время Митч страшно хотел научить меня всему, что знал о видеопрокатном бизнесе, а теперь он также горит желанием поделиться всем, что понял о бизнесе и жизни, со слушателями. Если пытаться найти нечто общее во всех его историях, то это, наверное, присущее ему любопытство и готовность к экспериментам. Именно эти свойства его характера проявились во всей красе летом 1998 года, вскоре после создания Netflix. «У меня идея!» С этими словами Митч влетел однажды в мой кабинет. «Я только что прочел, что Билл Клинтон будет давать показания о связи с Моникой Левински, и запись будет опубликована. Может, нам выпустить DVD с его речью?» «Митч», — начал было возражать я, — «ты хоть представляешь, как мы этот контент получим? А мастеринг DVD — это вообще как делается?» И тогда он посмотрел на меня своим особенным взглядом, который я видел еще сотни раз после этого. «Нет», — ответил он после некоторых раздумий, — «но наверняка разберусь». И пошел воплощать идею в жизнь. Никто из нас, и уж точно не сам Митч, не мог и предположить, что из этого получится. Проект, на который он собирался потратить от силы день, растянулся на несколько бессонных недель. При этом мы десятки раз оказывались в тупике, принимали дурацкие решения и совершали ошибки. В частности, случайно разослали диски с порнографией нескольким сотням клиентов. Но Митч добился результата, благодаря чему широкая публика заметила Netflix. И это еще не все. Эксперимент стал основой всей нашей стратегии на последующие годы, в течение которых мы регулярно пробовали новое, ошибались и исправлялись. Мы с Митчем поработали вместе над десятком не менее безумных проектов, и в начале каждого из них кто-нибудь обязательно говорил, что у нас ничего не выйдет. В 2002 году завершился наш последний совместный проект в рамках Netflix. Мы с Митчем все лето торчали в Вегасе, пытаясь запустить работу первых киосков-автоматов. Я искренне считал, что это был последний фортель в стиле «не знаю, но разберусь». Я ошибался. 10 лет спустя, осенью 2013 года, Митч позвонил мне, и я тут же понял, что у него очередная фантастическая идея. «Ты должен познакомиться с этими людьми», — начал он с места в карьер. «Это проект под названием MoviePass. Они продают подписку на билеты в кино». И вот я снова начал работать с Митчем. И снова многие говорили, что новая идея не взлетит. Я лично продержался недолго и не буду сейчас вдаваться в детали, чтобы не испортить вам впечатление от аудиокниги. Скажу лишь, что этот революционный для отрасли проект длился 8 лет и определенно стал одной из самых ярких и увлекательных бизнес-историй. Как обычно, Митч был в самой гуще событий. Начинаете ли вы свой первый бизнес или у вас за спиной уже долгий и успешный опыт, вы точно узнаете из этой аудиокниги много полезного, ведь ее написал человек, который все видел, все пробовал и всех знает. Сами увидите, таких как Митч больше нет. Марк Рэндольф, сооснователь и первый CEO Netflix, автор бестселлера «Это не сработает. История создания Netflix, рассказанная ее основателем».